В Южной Корее поднята очередная шумная антисеверокорейская кампания вокруг так называемого вопроса возврата задержанных, мотивом которой стал вопрос с американцем Уон Бьером. В этой связи представитель Совета национального примирения 23 июня дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он подчеркнул, американец Уон Бьер, совершивший враждебные акты против нашей республики, по приговору суда побыл в тюрьме. Во время пребывания за решеткой из-за нашей гуманитарной меры тот был передан Соединенным Штатам Америки и умер во время лечения. Сославшись на это, в Южной Корее ныне идет шумная конфронтационная кампания. Партия «Свободная Корея» и другие консервативные политические партии и консервативная пресса в один голос стали заявлять, что, мол, это уже вопиющая жестокость и нечеловеческие пытки, что они решительно осуждают. В южнокорейском парламенте 22 июня некоторые парламентарии, отправившие и оппозиционных политических партий, устроив пресс-конференцию, представили на рассмотрение проект резолюции, где содержится выяснение ответственности международного сообщества и протест против чьих-то прав человека. Даже сам южнокорейский правитель отправил Соединенным Штатам Америки письмо соболезнования, а в интервью с американским радио CBS заявил о каком-то несправедливом и жестоком обращении, о какой-то важной ответственности. Наши компетентные органы последовательно на основе национального закона и международного критерия обращают тех, кто совершил преступления против нашей республики. При этом не исключение и американец Уон Бьер. Об этом хорошо известно через тех, кто вернулся на родину в США из-за наших гуманитарных мер после пребывания в тюрьме по приговору нашего суда за преступления против Корейской Народно-Демократической Республики. Смехотворно выглядит то, что под предлогом последнего вопроса южнокорейские власти без всякого обоснования громогласно высказываются за какой-то вопрос передачи задержанных. Представители Южнокорейского министерства иностранных дел и Министерства по делам воссоединения наперебой заявляют, что они требуют скорейшего возврата всех задержанных севером страны южнокорейских жителей, и что их беспокоит их нездоровье, и они будут прилагать неустанные усилия для их возврата. Южнокорейские власти со ссылкой на вопрос с Уон Бьером требуют репатриации преступников, которые совершили суперкрупное преступление против нашей республики и были приговорены к тяжкому наказанию. Это апогей наглости. Эти преступники признались в своих суперкрупных грехах, что по директиве США Южнокорейской разведслужбы соучаствовали в кампании за свержение нашего государственного строя и в законном порядке были наказаны у нас. Южнокорейским властям, прежде чем придираться к нам, следует искренне извиниться за свои преступления, как закулисного дирижера этой кампании. Если южнокорейских правителей интересует гуманизм, то им следует немедленно репатрировать 12 наших девушек и женщину Ким Дюнь Хи, которые похищены и увезены средь бела дня. Как мы уже не раз подчеркивали, пока не будет урегулирован вопрос с репатриацией наших гражданок, не возобновится всех форум гуманитарная работа по сотрудничеству между севером и югом страны. Снова предупреждаем, южнокорейским правителям нельзя вмешиваться в дела между нашей и американской сторонами и бросить проамериканскую рабскую натуру и дурную привычку. Южнокорейским властям следовало бы зарубить себе на носу, что им никогда не удастся скрыть свое античеловеческое нутро, хотя ратуют за какое-то задержание и репатриацию, как вору бьет хозяина, незамедлительно вернуть наших гражданок, которые насильственно увезены и подвергаются притеснению в Южной Корее, подчеркнул представитель Совета национального примирения.